амстердамская цыганка. В Амстердаме у меня был постоянный издатель Йошкат. Произносится как Йошкат. Это был высокий, сухой, как доска, человек. Типичный голландец. Они все как доски. Издательство его называлось «Народная библиотека». В общей сложности он издал 4 мои книги. Последняя по времени вышла 20 лет назад и называлась «Деку ван де Каккерлак» — «Поцелуй таракана». Таким образом, «Каккерлак» — это таракан по-голландски. В Амстердам я повадился ездить на выход каждой из книг. Следовательно, в общей сложности я побывал там 4 раза. Ездить было просто. Садишься в поезд на Гер де Норд, на северном вокзале в Париже. Откупоришь бутылку пива, пока выпьешь, а уже и Бельгия за окном, а вот и Нидерланды за окном. Они же Холланд. Полая земля. Так я их не точно переводил. После первой такой поездки, помню, подвиги Наполеона и Гитлера уменьшились для меня в размерах. Покорить эти клочки земли можно в один день. В Амстердаме Йошкат обычно приглашал меня в ресторан. Раза 2 или 3 я подписывал книги невозмутимым голландцам в каких-то сараях, заваленных книгами. Но большую часть времени я оставался один. По сути, в Амстердаме мне бывало невыносимо скучно. Первый раз я съездил туда, вдохновленный песней Жака Брейля «Dans le port d'Amsterdam». А в последующие разы и не знаю зачем. Мне чуть-чуть казалось, что в Амстердаме со мной должно что-то произойти чудесное. Последний раз я приехал в дурном настроении. Причиной была моя невыносимая подруга. Это чудовище Наташа Медведева. Я просто сбежал от нее в очередной раз. В тот год ее любовник-цыган напал на нее с отверткой в руке и изуродовал ей лицо. Меня по подозрению в нападении задержала полиция. Потом отпустила. Я прибыл в Амстердам в отвратительном душевном неспокойствии. На вокзальной площади бродили краснокожие индонезийцы. Ветер перекатывал пластиковые бутылки из-под Кока-Колы и яростно трепал большие плакаты с портретом Ван Гога, где он с забинтованным ухом. Плакаты приглашали на юбилейную выставку. И я подумал, что Ван Гог — брат мой, но что я схожу в отель, брошу сумку и пойду к Северному морю, а не на выставку. Мне это нужно. Северное море на самом деле давно мертво. Там на дне лежат жуткие вещи от Второй мировой и даже иприт с Первой, и растворяются постепенно в морской воде. А из рек Германии ядовитые потоки выносят в море свиной помет с многочисленных свиных ферм по Рейну и Эльбе. В тех же потоках плывут свинец и всякая вредная гадость с германских заводов, самых мощных в Европе и мире. Рыба в Северном море вся в язвах, потреблять ее лучше не надо. Но теперь селедочные страны заимели моду резать ее мелко и продавать в консервах или пластике, так что никто не может увидеть ее печальный образ, какой ее вытаскивают из сетей рыбаки и видят рабочие рыбоперерабатывающих заводов. Но эти-то не скажут. Но я не пошел к Северному морю. Дело в том, что я выпил, а потом наткнулся на одну женщину. Я пришел в отель, куда меня определил Йошкат, и методично выпил весь хард-алкоголь в мини-баре. Что удивительно, я был русский молодой мужик, переживающий по поводу крупной русской девки, дуры и нимфоманки, певицы. Сейчас я уже не русский молодой мужик, я седой призрак, брат священных монстров, великих людей, к которым в должное время присоединюсь. Выпив весь алкоголь, я пошел на ланч. Обычно я не хожу на завтраки и ланчи в отелях, а тут пошел. Есть захотел. И вот я в столовой отеля. Чинные в полном молчании поедают в светлом помещении обезжиренную пищу целой семьи. По-протестантски чистые окна выходят на зимний канал, пустой и скучный. Все скучно так, что скулы ломят от зевоты. В зале дети, но они не кричат. В зале старики, но они не кряхтят. И не вздыхают, и не кашляют. Слабый запах еды перебивает сильный запах чисто выстиранной одежды. Я сел, но тотчас хотел встать и уйти. Уже приподнялся и увидел у большого лютеранского окна, светлого, как лужа, черноволосую то ли цыганку, то ли еврейку. Я все же решил, что она цыганка. Я так решил по обилию блестящих вещей на ней. Серьги-подвески в ушах, бусы в несколько рядов на шее, браслеты на запястье во множественном числе. Ну и, конечно, на плечах платок. Какая же цыганка без платка? Лицо у нее было некрасивое, все сформированное вокруг крупного носа, узкое, как морда лошади, и огромные выпуклые шоколадные глаза. Цыганка вертелась беспомощная в этом болоте из чистых, почти прозрачных голландцев. Я подошел к ее столу, не раздумывая ни мгновения. Спросил, могу ли сесть за ее стол, по-английски. «Садись», — сказала она и улыбнулась, обнажив большие, как и глаза, лошадиные зубы. Я сел. «Чего хочешь?» «Ты цыганка?» «Я цыганка. А ты поляк?» «Нет». «Угадай, кто?» «Тогда германец». «Да», — соврал я. «Что цыганка делает в Амстердаме?» «Бизнес цыганский делаю. Я живу тут. Муж голландец был». «Воруешь?» «Ворую», — она захохотала. Голландцы с ужасом посмотрели на нас. «У тебя не буду, у тебя нечего». Еще один расхват хохота. Голландцы вжались в свои стулья. «Гадать умеешь?» «Я лучшая», — гордо сказала она. «Давай, гадай мне. Хочу будущее знать». «Здесь нельзя, запрещено». Она, с сожалением, оглядела зал. «Пойдем ко мне», — предложил я. «Нет, пойдем ты ко мне». «Пойдем к тебе». Мы встали и пошли к выходу из столовой. Я так ничего и не съел. Не знаю, поела ли она. На столе у нее было пусто. В номере у нее царил хаос. Рулоны ткани, чемоданы, свертки, сумки — все вперемешку. На столе, ну, минимальный такой отельный стол, лежали фрукты. Мне неизвестные, похожие на дыни, но ярко-зеленые. И поменьше размером. «Выпивать станешь?» — спросила она, уже вынимая из мини-бара пластиковую бутылку с мутной жидкостью. «Что это?» «Сербско-сливовица». «Лей», — сказал я. «Только пить будешь первое, а то отравишь». Она одобрительно захохотала и бросила на стол с зелеными фруктами два стакана. Именно бросила, с шумом. Налила себе и мне. Я обменял свой стакан на ее стакан. Она вновь поощрила меня одобрительным хохотом. «Правильно, цыганам доверять нельзя. Я сама не доверяю. Мы выпили». Она схватила со стола зеленый фрукт и вгрызлась в него большими зубами. «Что за фрукт?» «Дуня. Помесь груши и яблока». Я взял фрукт и укусил. «Ни яблоко, ни груша, ни рыба, ни мясо». «Гадай». Я протянул ей правую ладонь. «Давай обе». Она повертела мои руки, крепко сжимая их при этом. Подвела меня к окну. За окном пустынный канал оказался замерзшим. То ли он был замерзшим, то ли замерз за последний час. Разглядев ладони, она посмотрела на меня жалостливо, но и с любопытством. Еще раз вгляделась в линии на правой руке. «Поедешь на войну. Потом еще и еще. Много войн. Будешь жив. Потом вижу много молодых вокруг тебя. Потом в тюрьме будешь. Дети у тебя будут. Два. Потом еще два. Дальше ничего не вижу». Мы вернулись от окна к столу. «Цыгане, вы любите людям головы заморачивать?» Начал я. И вдруг вспомнил, что моему отцу еще подростку. Цыганка нагадала, что у него будет жена по имени Рая. Так и случилось. Мою мать зовут Рая. Потому я осекся со своей критикой. «Обижаешь», — сказала она. «Хочешь, скажу, где у тебя деньги? В каком кармане?» «Вот здесь». И она коснулась моей груди справа. Именно там лежали у меня во внутреннем кармане деньги, взятые в поездку. В дверь решительно и крепко застучали. Она улыбнулась, спокойно сказала. «Это полицей, за мной». «Ха!» И пошла открывать дверь. За дверью действительно стояла полиция. Ее увезли прямо в тюрьму. Полицейские сказали мне, что ее разыскивают за соучастие в убийстве. Меня допросили у меня в номере. Номер бегло обыскали и оставили меня в покое. Я не сказал об этом происшествии ежу. Он бы чего доброго испугался бы, обеспокоился. Об аресте цыганки по фамилии Каккерлаки написали газеты. Выходит, Тараканова. Издатель Кат испугался через несколько лет, когда я поучаствовал в тех войнах, которые мне нагадала цыганка. Документальный фильм BBC продемонстрировал меня стреляющим по сараю во всей Европе. Кат отказался от меня и с тех пор, если и упоминает обо мне, то только с негодованием. Впоследствии я сидел в тюрьме, по выходе родил двоих детей. Я твердо верю, что у меня появится еще двое, как нагадала мне амстердамская цыганка. Шинель. «Может, ты выйдешь чуть раньше, Эд? Не у самых дверей? А то стыдно как-то. Машина вся побитая», — сказал Андрей. «Я нет. Я вылез из ржавого зеленого «Фольксвагена» именно у самых дверей отеля «Сашер». Я любил тогда эпатировать. Великан-швейцар, одетый в котелок и длинное толстое пальто, взял у меня из рук мою жидкую синюю спортивную сумку и понес ее, как пушинку, впереди меня. Он был отлично вышколен, этот фриц. Он узнал мою шинель. Он, несомненно, был уже юношей в 1955-м, когда такие шинели, наконец, ушли из Вены. Но что ему было делать? Я был гость. Грязно-богатая американская Whiteland Foundation зарезервировала для меня номер. Я приехал в этой шинелишке рядового с черными погонами, стройбатой и серебристыми буквами СА на них. Конечно же, намеренно. Чтобы шушукались за спиной и чтобы ненавидели. Вызывающим поведением я мстил миру за годы безвестности. Отель «Сашер» тонко пах паркетной ваксой, ненавязчиво так и уютно. 5 звезд, лучший отель города. Окнами прямо на знаменитую венскую оперу «Штаат-опер». Мне позднее сказали, что из отеля подземный ход вел прямо в гримерную артисток оперы, чтобы австрийским донжуанам-аристократам было бы удобно в их любовных похождениях. Пока я шел за великаном-швейцаром в мой зарезервированный номер, я отметил многочисленные портреты лошадей на стенах, в золоченых рамах и обувь клиентов, выставленную в коридор для чистки. Этот старомодный обычай определял отель как благородно старомодный. Мне туфли и ботинки в коридоре понравились. Выставлю-ка и я свои ботинки на ночь, решил я. Пусть почистят. Днем у нас было открытие. Первое заседание Интернациональных дней литературы. А проходили они... эти дни не больше, ни меньше, в Королевском дворце в Хобурге. Туда я также явился в шинели и не сдал ее в гардероб, но поднялся в ней в зал заседаний и только там снял ее, чтобы повесить на спинку величественного стула. Включили свет, и от погон моей шинели в зал пролилось лунное сияние. Все присутствующие вынуждены были обращать волей-неволей на погоны и на меня внимание. Большинству собравшихся моя шинель не нравилась. Литераторов приехало множество. Богатая американская Whiteland Foundation не скупилась. По прошествии уже четверти века я плохо помню коллег-писателей. Все они были диссиденты из СССР и восточноевропейских стран. Помню разве что, что был Лев Копелев с женой. Тот, который написал несколько книг об ужасах советской оккупации Германии. Дни литературы открыла рослая красотка, председатель Whiteland Foundation, Ангетти. Очень рослая красотка была женой одного из сыновей нефтяного магната, Пола Гетти. Красотка увлекалась литературой. Она прикупила себе знаменитое издательство «Грув Пресс», а я был автором этого издательства. Как водилось в те годы, писатели-диссиденты вступили в перепалку со мной. С их точки зрения я был просоветский, а с моей точки зрения они были бесталанные третьесортные литераторы. Копелев с женой возмутились моей шинелью, назвали мое прибытие в Австрию в этой шинели вызывающим, провокационным. Я сообщил им, что если они не знают, эта шинель освободила Европу от гитлеризма. В результате этой перепалки в перерывы меня окружили красивые дамы, одетые и разговаривающие таким образом, что я определил их как аристократок. Но они оказались, эти дамы, общим числом где-то 6 или 7 дам, высшей аристократии. Достаточно сказать, что одна из них носила фамилию Гогенлое, а еще одна — Гогенцоллерн. А? Каково? Я им понравился, видимо, моей наглостью, повадками русский мужик и оккупанта. Диссиденты не понимают психологии недавно еще оккупированных народов и не понимают психологии оккупированных дам, подумал я снисходительно. К вечеру, когда стемнело, к Саше-ротелю подъехал на ржавом «Фольксвагене» Андрей. В конце 60-х годов в Москве мы с ним были близкими друзьями. Я жил у него на Малахитовой улице. Он работал фельдшером и занимался живописью. Мать его была доктор, но особого рода. Она работала в российских посольствах за границей. мать русская, а отец Андрея оказался еврей. Поэтому он воспользовался волной еврейской эмиграции и уехал в Австрию в самом конце 70-х с женой и ребенком. И вот жил в Вене. «Я покажу тебе настоящую забегаловку для простых немецких алкашей», — сказал Андрей. «Вот-вот, именно. Где разливают дешевый шнапс?» — одобрил я. «И где из магнитолы хрипит Лили Марлен? А то меня задолбали все эти Гогенцоллерны и Гогенлои». «О, ты познакомился с Гогенцоллернами?» «Да». «Ну и?» «Обычные сдержанные напудренные селедки». «Я бы лучше познакомился с большущей рыжей потной австриечкой. Там, куда мы едем, есть такие?» «Бывают», — сказал Андрей. Он уже развелся и жил один. «Я пригласил сегодня двух. Сказали, подойдут». Мимо мелькали уже совсем незначительные здания. Вена — небольшая столица. Меньше 2 миллионов жителей. Андрей запарковался у какой-то старой двери. Мы вышли и вошли внутрь. В помещении пахло мокрым алкоголем. Оно было тесное, полутемное, и за столиками сидели действительно просто одетые в теплые пальто и куртки австрийцы. У некоторых были красноватые лица. Мы прошли к бару. Бармен, лысый, в красной жилетке поверх белой рубахи, смотрел на мою шинель, не отрываясь, с тревогой. «Шнапсу, самого простого. Переведи». Андрей прокурлыкал бармену на вполне сносном немецком, ну, австрийском. Бармен стоял за своей стойкой и молчал. Потом открыл рот и произнес короткую фразу. При этом он указывал на меня. «Шинель?» — спросил я. «Ну да», — вздохнул Андрей. «Он требует, чтобы ты снял шинель, иначе он нас не обслужит. Снимешь?» «Не буду», — сказал я. «Пошли в другой бар». Не тут-то было. Вокруг нас уже стояли посетители, стекшиеся к бару от своих столиков. Некоторые сжимали в руках стаканы и пивные кружки. Они галдели, а один брезгливо схватил меня за рукав шинели. «Что говорят?» — спросил я. Андрей грустно сообщил, что они называют нас проклятыми оккупантами и требуют, чтобы мы убирались. «Скажи, что мы уберемся», — вздохнул я. Он сказал, но они не расступились. Я подумал, что, падая, нужно будет ухватиться за голову руками, потому что руки подчинить будет докторам легче, чем голову. Тут из-за спин разгневанных австрийцев к нам пробрался маленький старичок. Один рукав его пальто был засунут в карман. Старичок что-то сказал австрийцам, и они затихли. Потом он спросил о чем-то Андрея. Андрей ответил. Потом старичок обратился к австрийцам с короткой речью, после чего австрийцы, все еще галдя, пошли к своим столикам. Затем старичок что-то сказал бармену. Тот кивнул и поставил на стойку 3 стакана. Что он им сказал? Он сказал, что потерял руку на Восточном фронте, и что от его рук на Восточном фронте погибли как минимум 3 русских солдат. Так что мы квиты. Хватит всего этого. Можно выпить. Бармен налил нам мутного шнапса, и мы выпили все 3. Андрей, я и однорукий старичок. Однако мы не стали испытывать судьбу и не выпили по 2. Мы ушли, пожав на прощание единственную левую руку старичка. На улице я снял шинель. Белое на белом. В ноябре центральная Россия обыкновенно покрывается снегом. Россия становится от снега чище, но выглядит безжалостно. Белый цвет у меня ассоциируется с кроватью больного, с бинтами раненого, с саваном мертвеца, вообще со смертью. Белой позволительно быть только белой рубашке под новогодним смокингом, где-нибудь в театре оперы и балета. Но еще очень хороши были снежные вершины гор над городом Алма-Аты в 1997 году. Счастливы нации, не видавшие снега. Из иллюминатора воздушного лайнера, залитым абсолютным светом счастливом пространстве, видно внизу белую подкладку облаков. Не раз я испытывал в этой высокой сияющей зоне абсолютное счастье. Есть нехитрая уловка. 50 граммов виски плюс до упора поднять штору над иллюминатором и блуждать взором, как ангел. В такие минуты понятно, что люди некогда летали. Еще бел лучший в мире мрамор. Пьета Микеланджело в соборе Святого Петра, побитая молотком фанатиком, была в 1974 году, в декабре, ближе к новому 1975 году, ослепительно белой. Я ходил, молодой длинноволосый мигрант, каждое утро через холм Сан-Николо, по традиционному маршруту мимо статуй и бюстов грибальдийцев и храма рабочему, построенного Муссолини. Один в воздухе, отдающим лимоном, редисом и укропом. Мимо вилл и дворцов. Мимо пальм и мясистых кустарников. Заканчивался мой маршрут в преддверии храма. Справа от входа, перед пьетой, мерцала перед скульптурной группой нитка инфракрасного луча, охраняющая ее покой. Уютно так. Постояв у пьеты, удивляясь всякий раз ее сахарной белизне и ее пропорциям, длине тела Христа и Божией Матери, я выскальзывал из преддверия храма и приходил только ради пьеты. Исключительно белые розы, свежие и не сорванные. Они настолько скульптурны, собраны в тугой узел в воронку, подобную той, что затягивает корабли. В колонии номер 13, где я был определен в 2003 году претерпеть наказание, грядки с розами принудительно выращивали заключенные. На самом деле это было утонченное наказание — заставить добрую сотню заключенных ежедневно ползать на грядках, взрыхляя почву ложками, удобряя ее, поливая. Если розы выглядели плохо, заключенных бедолаг отправляли в карцер или заставляли часами маршировать по плацу. За ненароком сломанные розы уводили подальше и избивали. Непросто, да? Совсем непросто. В той колонии на утренней проверке, утомительно ожидая прихода офицеров, которые посчитают наш 13-й отряд 13-й колонии, стоя не шелохнувшись около полутора часов, я увидел летящего над промзоной птеродактиля, то есть доисторического крылатого ящера. Я четко увидел его на фоне белых ядовитых промзоновских облаков. Нас посчитали один раз. Прошли, но команда «разойтись» так и не последовала. Как впоследствии оказалось, они не досчитались троих и начали счет заново. А мы все стояли, пока они обошли все отряды по второму разу. Тогда именно, на исходе 102-й минуты стояния, и пролетел птеродактиль. Он беззвучно и медленно взмахивал кожаными крыльями и, поглядев сверху на нас, издал затем два душераздирающих крика. «Инна! Инна!» и запрокинул зубастую голову и нырнул в белые ядовитые промзоновские облака. Будучи безработным в Нью-Йорке, я купил себе вначале белый костюм. Впрочем, он оказался не совсем белым. Совсем ничтожная капля кофе все же была, видимо, растворена в том баке, в котором окрашивалась ткань, из которой он был сшит. А затем и белое узкое пальто. В таких пальто на киноэкране обыкновенно разгуливались склонные к дендизму мафиози. Пальто действительно было итальянское. По прошествии лет я задумался, на кой черт я купил эти белые ризы в самый, может быть, несчастливый период моей жизни. И белый костюм, и белое пальто я надевал считанное количество раз за годы. Затем, когда дела мои поправились, эти идиотские предметы моего туалета стали меня раздражать. Куда-то я их задевал с глаз долой. Не то выбросил, не то подарил. Уж и не помню. Я пришел к выводу, что белый костюм и белое пальто были мне нужны банально для того, чтобы, не будучи счастливым, выглядеть счастливым. Впоследствии у меня также появились и белые сапоги, но они исчезли из обращения очень быстро. Белые предметы служили мне, видимо, для исправления обрядов моего культа, массивного нагнетания искусственного счастья. Но признаюсь, что это работало. Я казался себе счастливее. Видимо, когда я наконец навсегда и полностью стал счастливым, я стал носить черное. Я выглядываю из черного строгий, бледный и просветленный. Интересно, что у некоторых народов траурный цвет белый. Так что, выглянув в окно, можно сказать себе: Россия опять на 7 месяцев оделась в траур. Иконы. Оставьте меня быть пищей зверей. Фанатизм и вера первых христиан поразительны. При императоре Траяне во время гонений на христиан был схвачен и осужден на казнь в амфитеатре епископ антиохийский Игнатий. Он был наследником по кафедре епископа Еводия, преемника, в свою очередь, ни много ни мало самого апостола Петра. Ну, конечно, тогда на заре христианства каждое епископство объединяло кучку верующих, и только. И вот повезли осужденного на казнь в Рим. Звери должны были съесть его в Римском Колизее почему-то, хотя амфитеатров было немало и в Малой Азии, где находится Антиохия. Повезли под конвоем римских стражников, или, как сам Игнатий их называл, 10 леопардов, По дороге, по-современному, на этапе, останавливались в городах Смирне и Троаде, Сирия. К этапируемому Игнатию приходили поклониться местные христиане. Видимо, леопарды не препятствовали. Игнатий на этих остановках поучал своих слушателей, особенно упирая на то, чтобы верующие повиновались своим епископам. Видимо, с повиновением епископам дела обстояли плохо. Во время этих встреч на этапе Игнатий передал христианам 6 посланий для увещевания христианских общин, которые они представляли. 7-е послание к римлянам он сам отвез в Рим. В этом 7-м послании есть замечательные и чудовищные, по сути дела, места. Вот из главы 4. «Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия. Пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Лучше приласкайте этих зверей, чтобы они сделались гробом моим и ничего не оставили от моего тела, дабы по смерти не быть мне кому-либо в тягость. Тогда я буду поистине учеником Христа, когда даже тело моего мир не будет видеть. Молитесь обо мне Христу, чтоб я посредством этих орудий сделался жертвою Богу». Из главы 5. «На пути из Сирии до Рима, на суше и на море, ночью и днем я уже борюсь со зверями, будучи связан с 10 леопардами, то есть с отрядом воинов, которые от благодеяний, им оказываемых, делаются только злее. Оскорблениями я их больше научусь, но этим не оправдываюсь. О, если бы не лишиться мне приготовленных для меня зверей, молюсь, чтобы они с жадностью бросились на меня. Я заманю их, чтобы они тотчас же пожрали меня, а не так, как они некоторых побоялись и не тронули. Если же добровольно не захотят, я их принужу. Простите меня, я знаю, что мне полезно. Теперь только начинаю быть учеником. Невидимое, ни невидимое, ничто не удержит меня прийти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола придут на меня, только бы достигнуть мне Христа. Из главы 8. «Не хочу более жить жизнью человеков, а это исполнится, если вы захотите. Захотите же, прошу вас, чтобы и вы снискали себе благоволение. Если пострадаю, значит, вы возлюбили. Если же не удостоюсь, вы возненавидели меня». Ну-с, господа читатели, кто вы там, бизнесмены или кто? Каков святой безумный Игнатий? Какая мощь? Какое желание погибнуть? Из глав 4 и 8 вырисовывается полная уверенность, что, по-видимому, у римских христиан были какие-то связи, может быть, при дворе императора Трояна, и они пытались спасти Игнатия от мученической смерти на арене Колизея. Но он молит римских христиан: «Не оказывайте мне неблаговременной любви, оставьте меня быть пищей зверей», и с экстатическим сладострастием представляет себе муки, которые ему предстоит претерпеть. Это первые христиане, их совсем немного. Они все знают друг друга. Сам апостол Петр был перед епископом Еводием, водителем христиан Антиохии, но Игнатий, по преданию, был тем самым младенцем, которого сам Христос взял в свои объятия. Евангелие от Матфея, глава 18. Вот что сказано: «В это время пришли к Иисусу ученики». «Кто больше всех в Царстве Небес?» — спросили они. Иисус подозвал ребенка, поставил его перед ними и сказал: «Говорю вам, пока не изменитесь и не станете такими, как дети, не войдете в Царство Небес. Тот, кто умолит себе и станет таким, как этот ребенок, тот больше всех в Царстве Небес. И кто примет одного такого ребенка ради меня, тот примет меня». Одного такого ребенка казнили в амфитеатре. Влиятельные защитники христиан вняли его мольбам и не стали просить за Игнатия, епископа Антиохийского. Случилось все, как он желал: огонь, толпы зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, отсечение членов, сокрушение всего тела. Император глядел из своей ложи в сияющих доспехах, украшенной драгоценными камнями, и он был подобен дьяволу. Прекрасные злобные блудницы окружали императора. Чернь бесновалась пьяная, в своих загонах радостно чуя кровь. Священномученик в момент, когда полосатый леопард кинулся ему на шею и перекусил ему аорту, увидел Христа, подымающего его ребенка и стоявшего перед апостолами. Огонь, свет, много света. Священномученик Игнатий воспринял мученический венец в 107 году. Восточная церковь празднует его кончину 20 декабря. Кончину священномученика Игнатия Богоносца. Богоносца, потому что ребенком он был носим, приподнят Иисусом и поставлен перед учениками. Именно празднует кончину. Так и сказано. Удивительно. Непостижимо. Но это так. Празднуют. Церковная традиция и историческая наука не донесли до нас. Понятно, ни портрета, ни описания внешности священномученика Игнатия. Видимо, это был уже старый, но неистовый человек. Мне кажется, у него должны были сохраниться все волосы, и даже не до конца они были седые. Одет он был, вероятнее всего, в черный какой-нибудь балахон, лицо осмугленное антиохийским солнцем и бешеные глаза. Помимо экстатического мученичества, Игнатий остался в истории как один из первых раннехристианских писателей. Ну, вы оценили его мощный стиль. Даже если учесть, что это перевод, это экстраординарно.